Он поднимается на новую высоту своего повествовательного искусства. Его лиризм и его философия жизни находят могучее выражение в коротких и законченных рассказах, достигающих сжатости и глубины творений Пушкина. Это маленькие трагедии Достоевского, «Кроткая» и «Сон смешного человека». Творческая история «Кроткой» полна внутреннего драматизма. Общий период ее развития довольно длителен. Еще в 1869 году Достоевский набросал план рассказа на редкую для него тему о семейном раздоре и разрыве. Ряд мотивов здесь уже возвещал новеллу 1876 года. Приведем главные из них. «После Библии зарезал. Тип подпольный, не перенесший ревности. Вдовец. Первая жена умерла. Нашел и выбрал сиротку, нарочно, чтобы было спокойнее. Сам настоящий подпольный. В жизни щелчки. Озлился. Безмерное тщеславие. Жена не может не заметить, что он образован. Потом увидела, что не очень. Всякая насмешка, а он все принимает за насмешку, раздражает его, мнителен. Как увидел, что она не думает смеяться, ужасно рад. В театр и в собрание по разу. Вынес муки, поссорился с гостем, обращавшимся с ним свысока. Любовника в доме на дворе из окна в окошко выследил. Подслушивает свидание. Выносит при жене пощечину. Одно время даже затеялась у него с женой настоящая любовь, но он надорвал ее сердце. В этом первоначальном замысле иная трагическая развязка. Муж зарезал виновную жену, но контуры будущей Кроткой уже очерчены с полной отчетливостью. В 1876 году по России прошла эпидемия самоубийств. Федор Михайлович грустил о каждом самоубийце, как о близком ему человеке, рассказывает писательница Симонова. И вот он вдумывается в положение самоубийцы, глубоко проникает в психическое состояние несчастного, и все это выливает в статье «Приговор» в октябрьской книжке «Дневника писателя» за 1876 год. Автор воспоминаний приводит и свой разговор с Достоевским по поводу этой статьи. Представляет интерес следующий отрывок. «Откуда вы взяли этот приговор? Сами создали или извлекли суть его откуда-нибудь?» — спросила я его. «Это мое, я сам написал», — ответил он. «Да вы сами-то атеист?» «Я деист. Я философский деист», — ответил он и сам спросил меня. «А что?» «Да ваш приговор так написан, что я думала, что все вами изложенное вы пережили сами». Напомним, что деистами называли себя Вольтер, Руссо и другие вольнодумцы XVII-XVIII веков, видевшие в этом направлении скрытую форму атеизма. Бог признавался лишь как безличная первопричина мира, который в остальном был предоставлен действию законов природы. Атеистическое мировоззрение выражено и в новелле «Кроткая». Вскоре Достоевский прочел в газете заметку, что одна молодая девушка, некая Мария Борисова, по профессии швея, приехала из Москвы в Петербург, где у нее не было родственников и где она рассчитывала жить исключительно своим ремеслом. Но планы новой жизни в столице быстро рушились. И вот в одно пасмурное осеннее утро отчаявшаяся девушка, прижав к сердцу образ Богоматери, которым ее благословили родители, выбросилась из мансарды шестиэтажного дома на Галерной и разбилась насмерть. Это необычное самоубийство глубоко взволновало Достоевского. Он был поражен внутренней контрастностью события, необычным сочетанием отчаяния и веры, гибели и надежды, смерти и любви. Этот образ в руках, странное и неслыханная еще в самоубийстве черта, писал под свежим впечатлением автор дневника писателя. Об иных вещах, как они с виду непросты,